Они же все больше раздеть, а вовсе не одеть. Им все равно, мерзнет женщина или нет. Им свое получите и гуляй. Я-то до последнего, но потом как-то случайно. В первый-то раз. Я не хотела, я его любила, конечно. Фальшивые полировки стола отражаются потолочные светильники. Если подпереть голову руками и смотреть сквозь них, они превращаются в солнце, дрожащее у самых глаз. Он такой солидный был, на 7 лет старше. Мужчина, а я что? Уже и жили вместе. А я все думала, не сегодня, завтра бросит, топырилась. А тут он мне и говорит: «На, мол, деньги, купи рубашку». Я и расплакалась. А потом уж от него ни на шаг, как собачонка, честное слово. Выгони меня, я и к этому по собачьи. Ну, повыло бы, но его б не винило. Он ведь бог, а бог он и есть бог, ему виднее. Но он не воспользовался, а наоборот. Года не прошло, мы поженились. Уже и Вадик появился. Такой хорошенький был, покрикивал. Тут-то у нас и свадьба, и смех, и грех. Я говорю: «Степан, ну куда? Давай подождем. Вот квартальную, говорю, получишь, тогда и сделаем как надо». Ну уж если ему что втемяшилось, можно не беспокоиться. Хоть кол на голове тиши, зла не хватает. Хоть плачь, хоть что, хоть скандал до развода, хоть до себя не допускай, а все по его сделает. Нечего, говорит, ждать, так и жизнь, говорит, пройдет. Надо по-человечески. А денег где? В торге шаром покати, с рук на базаре не подступись, хоть плачь, кусок махана как живодерни, да 2 банки свиной тушенки. Совсем уж на крайний случай хранила одно сало. Ну, думаю, настал этот случай. И голубцов целую кастрюлю. Но ты знаешь как, газиры побольше, красного перца, зелени в каймак густо порубила, хоть и бедность, а все равно пальчики оближешь. Роднешка с женой пришел. Обещал Капустин, да с утра в Кочертыс поехал. Машина сломалась, на дороге ночевал. И Муса, сосед наш, потихоньку: у меня не из свинины ли, мол, а мне что сказать? Из свинины так он жрать не будет, а в доме шаром покати. Нет, говорю, мы порядки знаем. Ну и что? Едят, нахваливают. Муса-то мне: вы, Женя, наверное, как моя мама. Мясо накануне с луком маринуете? Ну да, а сама только и думаю, чтоб не рассмеяться. Дура я была. Как-то раз у Динки, у Мусовой-то жены, сковородку по-соседски моя занята была. Яичницу пожарила, Степана накормила, сковородку вымыла, вытерла. Свои так не мыла, блестит, сухая, ни запаха, ни жира. А выхожу во двор... Динка у Арыка песком ее драет. Да как драет! Так и наяривает, аж дым идет. Видать, унюхала, что яичница-то свиной грудинкой. Мне прям плохо. Господи, думаю, вон оно как. Дура ты, дура! Муса злой мужик был, ражий. А если б узнал, какими голубцами... Чай хорош. Я знаю, Марьям заваривает мне в особом чайнике. У нее есть такой маленький китайский приплюснутый на 1 чашку крепкого-крепкого чаю. Чай я сам ей приношу. Черный чай, 5 звезд. Очень хороший чай. Днем я пью черный. Ничего, скоро утихнет, уже глохнет, удаляется. Кажется, человек слабеет. Говорить через силу, некоторых слов не разобрать, и уже не переспросишь. А что ж, хоть и с горем пополам, а все же свадьба. Кибитку вымела, на кровать доску положила. Степан с работы отпросился, расписаться сходили. Мне самой и пригласить некого. Мама в угольном, она тогда за Поздеева вышла, Николая Максимовича. Не до меня. Пост нешуточный, вот она и колотилась. В Серпухов к неупиваемой хотели ехать. Целая экспедиция. Поздеев отпуск оформил, билеты взял. А как раз накануне-то под поезд. Как, что, никто? Нечего ему на путях делать было. То ли пьяный опять был, то ли судьба. Порезало всего, так и сгинул попусту. Да что я тебе, ты сама знаешь. Хотя у тебя родители обеспеченные были. Нет, Ниночка, ты уж не равняй. Ты сядь поближе, а то я что-то набинама не вижу. Да свету, свету прибавь. Темнеет, что ли? Керосин под лавкой. Хош-хош. Хорошо. Дай руку, замерзла. Сейчас согреешься. Я говорю, отец-то когда умер? Что ж ты хочешь? Конечно. Да еще в таком ведомстве. Это же сила. У них там и паек всегда. И к магазину прикрепляли. Я знаю. Паек — большое дело. Не мне тебе рассказывать. Какое подспорье. Когда Степан в замы вышел, его тоже было прикрепили. Так он как раз и заболей, ну и не потянул, и снова в отдел. Месяцев 8 всего и попользовались. 2 килограмма этого чигит мяса. И этот, как его, господи, башма-башма, шарагунама, шахараганара. Эх, голова моя, голова, забыла, сахар, масло. Ты свету-то прибавь, Зулечка, а то путается. Да дверь-то его в первый раз сам Баумахер оперировал. Степана в больницу, Вадик жениться. У меня голова кругом. Что ж ты, говорю, так приспичило? Грех, что ли, надо покрыть? Так не те времена, говорю. И с пузом, может, коль такая быстрая. Голова кругом. Костюм надо, рубашки надо, кольцо надо, серьги надо, гостям подарки, ресторан. Нет, говорит, мы потихоньку. И гости ни к чему, и ресторан не нужен. Я в обморок. Что ж, говорю, как собаки будете жить? Вы что, говорю, это же не шутки вам? Ну, кое-как через силу сорганизовали, приезжаем, вся на нервах. Эх, Зинуля, не тебе рассказывать. Такой мальчик. Встретились, смотрю на нее. Ну, стерва и стерва. Нет другого слова. Что нашел? Ни кожи, ни рожи. Улыбается, да так меленько глаза б мои не смотрели. Ах, мол, Евгения Родионовна, уж такая приветливая. Зачем вы все это затеяли? Это же предрассудки. Ну, конечно, спасибо вам. Ваш Вадик такой славный, только ваш Вадик того не знает, этого не умеет. Ах, я так вашего Вадика люблю. Только ваш Вадик посуду плохо моет, а полы вообще не хочет. Мне без вашего Вадика и минуты не прожить. Только ваш Вадик храпит и носки редко меняет. А мать на второй голос. Такой хороший ваш Вадик, счастье моей дочери. Только на рынок его послали, а ваш Вадик даже приличной картошки. А уж капусту и поручить боюсь. Это же так важно, Евгения Родионовна. Вы же знаете, капуста требует особого. Это она как лошадь в пальто. Перед зеркалом губы свои рыбьи помадой мажет. Ах ты, думаю! Смотрю на часы. Пора к Тельцову. Правда, с ним я надеюсь разделаться минут за 5. Потому что иначе неминуемо опоздаю на лекцию. Впрочем, это никого не удивит. Я почти всегда опаздываю на лекции. Допиваю чай и встаю. Маша кивает из-за стойки и улыбается. «Что ж сама-то, раз такого внимания? Хотела я, девоньки, мол, ну хоть пупок-то у него правильно завязан, да ведь чачалак ныкунема. Мы не скандалим. Мы ведь как бы сартагоба, гость, как его, на гостях. Хорошо. Минуту улучил, отвела в сторону. Чимарокон кунимат. Что ты делаешь? Ты что делать, а? С ума сойти. Ты с ними это лыко не свяжешь, говорю. Ты на себя посмотреть, видный парень, умница, в аспирантуру поступать, а ты на посылках решил, будешь за ними полы подтирать. Я для того тебя что за картошкой бегать, а? Не морочь голову, говорю, собирайся, скажи, родители не разрешают, пусть все на нас. Как же, зверем смотрит, ты никогда меня не понимала, вот. «Так, мамуля, подойди поближе. Что ты в дверях-то с утра маячишь? Поставь чемодан, да платок сними, взапреешь!» «Это Кочартыз, а не Рязань твоя любимая!» «Дверь не закрывай, запаримся! На, причешись!» «Ой, что это у тебя глаза выцвели? Были-то яркие, голубые! Видишь, как оно? Вот так оно!» Как будто мы эти, как его, харизади, враги. Растишь, кормишь, жилы тянешь, и ты его никогда не понимала. А вот стерва мокрохвостая, что за 3 года всю кровь выпьет, вот она-то, оказывается, поняла. И что делать? Свадьба есть свадьба. Само собой-то ничего не готовится. «Ладно, гражданки, давайте решим, что к чему. Я-то как привыкла? День рождения или майские? Новый год, ноябрьские? 3 дня пластаешься, зато потом сядут люди за стол, глаз не отвести. И красное, и зеленое, и синее, и желтое, и темное, и светлое. Да скатерть хрустит, да салфетки кипельные». Под водку одно, под вино другое. Мужикам поострее, женщинам помягче. К бульону пирожки. Помнишь, Райка, твоя-то мать какие пекла? С ноготь. Я как-то к вам зашла, она меня чаем угостила. Вы богато жили, что говорить. Я 3 съела, и все. Стыдно руку за 4-м протянуть. Я бы и 10-ок умяла. Сижу, чуть не плачу. У нас-то вечный голод. Хорошо кусок хлеба найдется. Торты я всегда накануне пекла. Устоятся коржи, пропитаются. Они мне и говорят: «Ах, Евгения Родионовна, мы все карфик шардеме обдумали». Они уже все продумали. Мы для скорости гречневую кашу в кулинарии купим. Так они суендеме обдумали. У меня глаза на лоб. Жизнь прожила, не видела, чтоб на свадьбе кашей потчевали. Но, допустим, хоть и дико, но почему в кулинарии? Для какой скорости? Вот этого не понять. Время, что ли, сберечь? Я его потом куда? Но я молчу, я знаю. «Есть такие? Слышала? Ты же мне, Зоя, и рассказывала про эти диринбан. Огурец. Как их? Зады срежут, зальют кипятком. Тоже для скорости, чтоб на следующий день